приступил к организации вооруженных отрядов для борьбы с советской властью, уже тогда рядом с ним встает мрачная плеяда его предшественников и подручных, тех, кто впоследствии проложил ему, Александру Васильевичу, путь к карьере омского калифа на час. И первыми среди них были Дутов, Семенов, Дитерих, Скаппель, Унгерн, Штернберг. За этими пятью стоял Михайловский кружок, тогдашний главный скрытый идеологический центр монархизма в Сибири и на Дальнем Востоке. Из его духовных недр вышли не только эти пятеро. Не только их он подталкивал и вдохновлял. Поддержки Михайловского кружка, разветвленного и состоятельного, сильного своими фондами и влиянием, своими связями в Лондоне и Париже, в немалой доле был обязан своей карьерой омского диктатора сам Колчак. Уже в январе 18 года особым секретным циркуляром, написанным Каппелем, руководство кружка благословило своих членов на подвиг спасения царской семьи как одну из главных задач момента. Тем же циркуляром был подчеркнут и принцип беспощадности действий, направленных к этой цели. Сигнал к кампании безудержных расправ, длившейся в Сибири и на Дальнем Востоке несколько лет. Как заплечных дел мастера выделяются Дутов и Семенов. То и дело вступает в пререкание с Колчаком Семенов, но тоже до конца идет вместе с ним. Этот выходец из кулацкого гнезда в Забайкалье в февральские дни в Петрограде впервые выпустил бандитские когти. Замыслил с группой приспешников-юнкеров захватить Таврический дворец, перестрелять Петроградский совет и объявить аннулированным отречение царя как вынужденное силой. Эсеровский подполковник Муравьев, которому Семенов неосторожно доверился, рассказал все Керенскому. Тот поспешил спровадить чересчур предприимчивого Есаула в Забайкалье с командировочным заданием сформировать для защиты февральской демократии бурят-монгольский воинский отряд. Этим и занимался до поздней осени Есаул, обратясь тем временем в забайкальского атамана, пока не услышал, что провозглашена в Петрограде и быстро распространяется по России советская власть. Он бежит с отрядом в Маньчжурию. Оттуда под монархическими лозунгами совершает одну за другой вооруженные вылазки на советскую землю. 29 января 1918 года, перейдя границу, Семенов врывается на станцию Маньчжурия и учиняет здесь дикую расправу. Его вызывает к телефону представитель Чекинского совета. Разговор состоялся такой. «Атаман Семенов, что произошло у вас там на станции Маньчжурия?» «Ничего особенного, все успокоилось. Ваши красногвардейцы мне больше не мешают. Как это понять? Вы их расстреляли?» «Нет, я их не расстрелял. Я дорожу патронами, я их всех перевешал». И приказал начальнику станции отправить на Читу платформу с трупами повешенных. Его жестокость исключительна, его зверства невероятны, расправы огульны, слепы, бессмысленны. На процессе Семенова в Москве в 1946 году состоялся в зале суда такой диалог. «Прокурор, расстрелы у вас применялись?» «Семенов, применялись». «Прокурор, вешали?» «Семенов, расстреливали». «Прокурор, много расстреливали?» «Семенов, я не могу сейчас сказать. Непосредственно я не всегда присутствовал при казнях». «Прокурор, много или мало?» «Семенов, да, много». «Прокурор, а другие формы репрессий вы применяли?» «Семенов, сжигали деревни, если население оказывало нам сопротивление». Понятие «сопротивление» было у него определенное, отказ пойти с белыми спасать царя, и еще недовольство конфискациями и реквизициями, то есть грабежом. Первоначальная исходная площадка у Семенова и Колчака одна — Харбин. Там снарядились и оттуда вышли они на марш с негласного благословения Михайловского кружка на деньги Антанты и японцев. Франки и доллары они получают от западных правительств через дальневосточного агента Сюрте-Женераль Анри Буржуа. Позже этими передачами будут заниматься Жанен и Нокс, главы миссии при Верховном правителе. Иены поступают из Токио от военного министра, позднее премьер-министра и министра иностранных дел Гиити Танаки. Передают их по назначению состоящие при Семенове полковник Куросава и майор Куроки. Щепетильности не было не только по денежной, но и по принципиально политической части. Семенов выступает за единую неделимую Россию, но служит